Глава 46. До конца рабочего дня я чувствовала себя экспонатом. На меня постоянно являлись поглазеть. С учетом того, что секретаря у меня до сих пор не было, в приемную приходилось выползать самой, по любому поводу и за каждой бумажкой. А поводов для меня создавали достаточно. Во второй половине дня на свое временное рабочее место вернулся Родрик Ишер и тоже на меня глазел. Только задумчиво, а не со смесью ужаса и восхищения. Рита не заходила. И хорошо, потому что я теперь не знала, как с ней быть. Уволить ее нельзя, ведь это будет продиктовано целиком личными причинами. Любой гражданский суд обяжет Академию и меня платить ей возмещение и моральную компенсацию. Ее же преступление могло остаться безнаказанным между тем. Преступление против дружбы. Хотя какая там дружба? Родрик вкратце рассказал мне, что двигала Риты 5 лет назад. Подумать только, она хотела доказать своей маме, что я не такое уж совершенство. Трагично на самом-то деле. При других обстоятельствах я бы даже ей посочувствовала. К вечеру инспектор объявил общий сбор деканов у ректора. Я поняла, что уже даже соскучилась по этим милым атрибутам расследования. Хотя раньше они меня утомляли и нервировали. Это я тюремной жизни не нюхала просто. «Уважаемые деканы, ректор Грик», — церемонно начал Родрик. «Я собрал вас здесь, чтобы озвучить предварительные результаты изучения мной документов, которые министр магии Гвинни Рейнер отправил на имя ректора, когда еще никто не знал о привороте». Мои коллеги возбужденно переглядывались. И опять они на меня посматривали с опаской. Мало что изменилось в этом отношении со времени наших первых совещаний. Всего я, разумеется, сказать вам не могу. Но, прочтя распоряжение Рейнера, в очередной раз убедился, что доверять никому из вас нельзя». «И Элмин тоже?» – спросил Рой. «Никому», – повторил Ишер. «И что же блондинка-дракон имеет против меня? Сидит, улыбается, так что волосы сияют». «Погоди, ты еще про зеркало нам расскажешь. Все эти распоряжения в той или иной степени дают каждому из вас расширенные полномочия. Например, декан факультета природной и стихийной магии, уважаемый Митраэль Аниэль, получает возможность менять погоду на территории Академгородка по своему усмотрению». И постановление должно вступить в силу через неделю. «Надо же!» – поразился эльф. «Я ведь просил об этой милости министра. 2 письма писал. Но на оба получил отказ». «Смотрим дальше», – продолжал инспектор Ишер. «Декан факультета целительства Эрнест Вебс должен быть назначен главой магического совета Академгородка. Напомню, сейчас эту должность занимает ректор Грик». «И когда же это начинает действовать?» — с волнением спросил Эрнольд. — С завтрашнего дня. То есть все решения, которые касаются любых магических спорных вопросов, будут окончательно утверждаться Эрнестом Вебсом. И это заверено печатью силы, как и все остальные постановления. — Их не отменить без мощных королевских артефактов, — пораженно сказал Вебс. — Или ключа от Делиэша, который также все еще находится в распоряжении деканов, — кивнул Ишер. «Следующий интересный приказ выписан на имя Лавинии Элмин, декана факультета любовной магии». При этих словах вздрогнули все, не только я. «Тут все просто. Министр Гвинн Рейнер позволяет ей использовать любовную магию без ограничений и на ком угодно. Приказ также вступает в силу завтра, но при этом оговорено, что если миссу Элмин успеет превысить свои колдовские полномочия, любые ее действия получают амнистию». «И получается, если Лавинии виновата в совершенных преступлениях, ей это тоже прощается?» – заметил Элиас Иллер, декан бытового. «Вот это подстава. Пока я даже не понимаю, на кого новые улики указывают в большей степени. Но неизвестный позаботился, чтобы я не расслаблялась». «Да, теперь перейдем к вам, мистер Иллер», – улыбнулся ему Родрик. «У вас все не так захватывающе, но тем не менее». «Своим приказом глава Министерства магии утверждал вас в качестве своего первого заместителя». И в должность вы должны вступить через 2 недели. Судя по всему, был расчет, что к тому времени Гвинн Рейнер выйдет со своего больничного. Роя переприсвистнул. «Даже страшно, что там насчет меня», — сказал он. «Страшно? И правильно. Потому что, согласно приказу Рейнера, все магические артефакты, что имеются в городке, должны поступить в ваше единоличное распоряжение, начиная с сегодняшнего дня». И вы не будете даже отчитываться, как собираетесь их хранить и использовать. Мы впятером уставились друг на друга. Все мы выглядели очень подозрительно в свете последней информации. Опаивать Гвинера Рейнера вдруг стало выгодно каждому из нас. Самое жуткое и вместе с тем забавное, что мы вполне могли воспользоваться своими новыми полномочиями, Чтобы отменить их, потребуется немало времени, хоть и все королевские маги в полную силу работали над упразднением диких приказов министров. И все прекрасно понимали, по крайней мере, один из нас своими исключительными правами воспользуется. Ведь лечить в этом явно можно разве что Иллера. Но если тот станет заместителем министра, какое-то время ему будет все равно. Что будем делать, коллеги? Апери, кажется, решил немного снизить напряжение. У кого какие планы на вечер? Вот Эйлмин, как распорядишься новыми возможностями? Тебя приворожу, разумеется, фыркнула я. Грех такое упускать. А потом выпрошу парочку особо ценных артефактов, которые поступят в твое распоряжение. Зеркало сомнения, например, не найдется в хозяйстве? Эта штука, которая путает образы, наморщил лоб Рой. Была у меня одна, давно. Замечательно, выдохнул Родрик. Как вы понимаете, содержимое этих бумаг и так донесли бы до вашего сведения. Поскольку магические приказы нельзя не исполнить, и все мы сейчас в очень сложном положении. В дверь ректората постучали и ждать ответа не стали. К нам решительным шагом вошел официального вида мужчина. На лацкане его идеального костюма красовалась эмблема Министерства магического образования. «Добрый вечер, мэстеры и миссу», – учтиво сказал он. «Меня зовут Грэм Лайт, а я кризисный инспектор нашего министерства. У меня пакет для ректора Эрнольда Грика». «Кризисный инспектор? Зачем?» Когда Грик извлек из конверта небольшой, испещренный магическими печатями, бланк, все быстро прояснилось. Эрнольд схватился за сердце и произнес: «Это приказ об увольнении». «О чьем?» – выдохнули мы впятером все разом. Каждый подумал о себе в этот момент. Но ректор нас огорошил. «О моем, друзья? Я больше не ректор Академии женской магии».